Джончику сразу после его ухода из этого мира. Кажется, это было еще в прошлом году, в самом начале, или уже в позапрошлом, в самом конце. Мы проснулись в зале у камина в доме у Оксаны в Нормандии. «А не прогуляться ли нам, Кира?» — спросил ты. «Как в старые добрые времена?» Мы посетили зимний красивый город. «Приобрету бутылочку сидра», — сказал ты. Мы вышли на берег океана, который французы почему-то зовут морем, и это тебя забавляло. Мастер любил именно такой. Эх, ты сделал длинный глоток и протянул мне бутылку. Я с благодарностью принял ее из твоих рук. Мы долго стояли и молча смотрели на зимнюю воду. Я угостил тебя кофе в празднично расцвеченном кафе. «Хорошее? Ух, крепкое!» — сказал ты и нежно улыбнулся. «А у меня есть для тебя подарки». Ты опять улыбнулся. «Вот, Марк Кнопфлер, твой диск, правда без обложки. Помнишь, ты всегда мне что-то дарил. Вот теперь есть в коллекции. В Риге приобрел. MP3. Я кивнул. «Как раз этого альбома у меня больше нет». «А вот еще кассета», — продолжил ты. «Первая версия вашего совместного альбома с Митьками и Хвостом. Праздник русской авиации». «На вышедшем диске не совсем то. На кассете звучит более аутентично. В общем, оцифруй по возможности. Она для тебя». «Я предложил тебе сигарету». «Ну, хорошо. С тобой покурю». Ты снова лучезарно улыбнулся. «Дорогой брат и друг в духе, сегодня с тобой прощаются в твоем городе и во многих других местах. Я наливаю тебе и себе средневекового вина Гиппократс и ставлю наш с тобой диск Кнопфлера в магнитофон. Разреши посвятить тебе нашу песню, написанную мастеру, но сегодня она будет звучать тебе и для тебя. Рождение на земле – это смерть в мирах духовных», – сказал великий немецкий поэт, романтик Навалис. «Но для тебя настает торжественный момент рождения в духе. В добрый путь, дорогой Джончик. Передавай горячий привет нашему мастеру. И до встречи в веках и мирах».